Пятый надзорный закон золота. Рано или поздно это должно было случиться. «Прости, Дадишу, но сегодня мне нечем заплатить тебе налог. Ни сиклями, ни зерном», — развел руками землевладелец Рамин. «Ты же знаешь закон», — сказал сборщик налогов, нахмурившись. «Когда ты не уплатишь положенную сумму в третий раз, ты лишишься своего надела. Полагаю, для землевладельца это станет серьезной потерей. Ты пропускаешь оплату уже второй раз». Рамин, крепкий крестьянин, с давно пробившейся сединой, понурил голову. Он знал закон. «Скажи, Рамин, отчего тебе нечем платить на сей раз? Я помню, что тогда был неурожай из-за засухи и понимал твое положение, но в этом сезоне шли дожди, горы и небеса наполнили водой реки, и они разлились, удобрив почву илом. Многие землевладельцы собрали урожай обильнее, чем того можно было ожидать». Рамин тяжко вздохнул. «Видишь ли, и дожди, и боги благоволили мне, но подвела собственная семья, да пара проходимцев, укравших мое зерно. С проходимцами все ясно, хоть я и доверился им, посчитав хорошими людьми. Я заключал неудачные сделки, и в том только моя вина. А вот с семьей вышло куда сложнее. Видишь ли, у моего дяди и его сыновей в самом начале сезона случилась беда. Сгорел их дом. Сам дядя был кузнецом, один его сын — мастером по мозаике, другой — портным. Большой был их дом, и все они работали вместе и рядом. Но огонь забрал все, ничего не осталось. А коли уж из-за прошлогоднего неурожая я лишился всех работников, то предложил им, пока они будут жить у меня, помогли бы с работой в поле». Землевладелец завел руки за спину, словно смущаясь чего-то. «Ты не думай, Дадишу, они чудесные люди, добрейшие, трудолюбивые, и я показывал им, как управляться с плугом и мотыгой, как и когда засевать борозды и управляться с быками, как пропалывать сорняки и поливать почву. Только не вышло из них земледельцев. То ли руки их приспособлены к совсем уж другому труду, то ли они не чувствуют земли, как чувствую ее я. Конечно, так лучше, чем вовсе без работников, но урожай у меня вышел такой скудный, что я едва могу накормить все голодные рты, что теперь сидят в моем доме». Дадишу нахмурился. «Так зачем ты просишь их обрабатывать землю, дорогой Рамин? Разве кузнец, мозаичных дел мастер и портной смогут вспахать и засеять поле так, как сделал бы это ты?» «Конечно, нет. Но они трудолюбивы и стараются. Послушай меня. Каждый должен заниматься своим делом, так или иначе. Я понимаю, что ты хотел им помочь, но вышло ли именно так на самом деле? Гляди, ты уже второй раз пропускаешь уплату налогов. Не лучше ли оставить дядю и его сыновей в своем доме за небольшую плату? Научить их копить богатство, возможно, помочь с инструментами, чтобы они скорее смогли вернуться к своим прежним занятиям». Дадишу достал из мешка, что носил с собой, глиняную табличку. «Гляди, Рамин, здесь записано 6 надзорных законов золота. Это мудрость, открывшаяся мне за долгие годы работы сборщиком налогов. Ибо я наблюдал и размышлял в течение всего этого времени. Тебя особенно должен заинтересовать 5-й закон. Я зачитаю тебе его. Не требуй от людей больше того, на что они способны. Не мерь всех по себе». «Хорошо ты говоришь, но по кому же мне мерить, как не по себе?» — развел руками землевладелец. «Мерь хотя бы по делам. Мы устроены так, что в каждом человеке подозреваем или ищем те качества, что есть в нас самих. Плут во всяком встречном подозревает плута, поэтому его самого трудно обмануть». «Добродетельный человек прежде всего видит другого таким же добродетельным, оттого наивен. Кузнец видит кузнеца, думая, что махать молотом не так уж и сложно, а рыбак — рыбака, полагая, что закидывать сети — невеликая наука. Частенько мы предполагаем в других навыки, которыми они не обладают, сами же обманываемся и расстраиваемся. Но рыбак не начнет ни с того ни с сего махать молотом. И в том нет ничего противоестественного. Каждому отведено свое место под этим жарким солнцем долины Евфрата. Я расскажу тебе одну легенду, появившуюся еще в те времена, когда мир только зарождался. Однажды звери решили, что им необходим царь, чтобы он правил ими мудро. Они собрались на водопое, намереваясь сделать свой выбор. И вперед выступили трое — хищный лев, травоядная газель и водоплавающая рыба. «Давайте выберем царем того, кто быстрее всех переплывет эту реку», — предложила рыба. «Нет», — с рыком возразил лев. «Давайте выберем царем того, кто быстрее всех поймает и задерет антилопу». «Нет», — прощебетала газель, — «царем должен быть тот, кто сможет собрать все сладкие плоды вон с того колючего куста, не поранившись». Так и не сумев договориться, звери подняли такой шум и гвалт, что их услышали боги и спустились к ним из своих небесных чертогов. «Никто из вас не достоин главенствовать над царством зверей», — хором сказали они, — «потому что каждый занимает положенное ему место». И ни одно из них не царское. Недавно мы сотворили из глины людей, они и будут властвовать над вами, ибо человек может переплыть реку, может загнать и убить антилопу и может собрать плоды с колючего куста, не поранившись. Быть посему, зверям ничего другого не оставалось, как подчиниться, и стал человек царем над ними всеми. Время шло. Боги почивали в своих чертогах, редко заглядывая на землю. Человек же жил и размножался, а звери наблюдали за ним. И вот однажды они все снова пришли на водопой и сами позвали богов. Звери хотели пожаловаться на несправедливый выбор. «Боги, — сказал лев, — вы поставили человека над нами царем, но не так уж он искусен во всех своих начинаниях. Недавно я видел, как один из людей промахнулся на охоте, да так и не смог поймать антилопу. Я никогда не промахиваюсь». «Да», — вторила ему рыба. «А я видела, как человека, плывшего по реке, подхватило течение и понесло вниз. Он стукнулся головой о камни, захлебнулся и утонул. А я никогда не тону». «А я», — проворковала газель, — «наблюдала, как человеческий детеныш пытался собрать плоды с колючего куста, но весь искололся и изранился. Он горько заплакал и оставил эту затею. Наверное, его семья осталась голодной. Я же аккуратно и всегда могу добыть себе пищу». И вновь поднялся шум среди зверей. Кто-то кричал, что не хочет больше человека-царя, потому что он ничего не умеет. Но боги послали гром, раскатившийся по абсолютно ясному небу, и звери притихли. «А теперь скажите нам, звери, есть ли среди вас хотя бы один лев, который переплывет реку?» Животные промолчали, а лев и вовсе отвернулся. Он точно не хотел даже соваться в воду, не то что плыть. «А среди рыб есть хотя бы одна, которая сможет догнать и растерзать антилопу?» Рыба только молча похлопала губами. Как бы она загнала антилопу в воде? Абсурд, да и только. «Вот видите», — продолжали боги, — «а среди людей всегда найдется тот, кто убьет антилопу, переплывет реку и добудет пищу даже с колючки. Этим сильны они, и потому мы поставили их царствовать над вами. И до той поры будет так, пока каждый человек занимается своим делом». Замолкли звери и больше никогда не противились воле богов. А каждому из людей с самой зари мира лучше всего заниматься своим делом. «Да», — протянул землевладелец Рамин, — «это мудрая история. Похоже, желая помочь и себе, и родне, я попросил рыбу раздобыть мне тушу антилопы. И где бы они ее взяли?» «Да, так и следует мыслить, Рамин. Мы часто наивно ожидаем от других людей умений, поступков или даже чувств, каких мы желаем от них, но коими они не располагают. Так дела не пойдут. Рыба должна плавать, а лев — охотиться. Соберитесь с дядей и его сыновьями и подумайте, как кузнецу вновь стать кузнецом, а портному — портным. Следуйте законам золота. Откладывайте десятую часть достатка, чтобы потом заставить эти деньги работать. И вот увидишь, к будущему сезону ты сможешь выплатить вавилонской казне все налоги, когда каждый будет на своем месте. В следующий раз землевладелец Рамин и вправду смог выплатить долг. И так он сохранил свой надел. А его родственники вернулись к тем занятиям, в которых они смыслили лучше всего. Не требуй от людей больше того, на что они способны. Не мерь всех по себе.